20 сентября. О, я не ошибся. Кэт действительно вчера намекала на то, что нам можно ежедневно утром и вечером встречаться в саду. Жаль только, что она сегодня была не в духе по причине сильной головной боли. Вид у нее очень утомленный, глаза очерчены легкой тенью и щеки бледнее обыкновенного. «Вы не обращайте особенного внимания на мое нездоровье», — сказала она в ответ на мое соболезнование. «Это пройдет. Я приобрела нехорошую привычку читать в постели. Не заметишь, как увлечешься и читаешь часа три подряд, а потом начинается бессонница». Потом, полушутя полусерьезно, она спросила. «Вы не умеете гипнотизировать?» Я отвечал, что не пробовал, но, вероятно, сумею. «Возьмите меня за руку, — сказала Кэт, — и глядите мне пристально в глаза. В то же время мысленно приказывайте, чтобы моя голова перестала болеть». Я так и сделал. Ее маленькая холодная и узкая ручка легла слабо в мою руку. Глядя в большие черные зрачки Кэт, я старался сосредоточиться и собрать всю силу воли, но глаза мои смущенно перебегали с глаз на губы. Был один момент, когда мои пальцы нечаянно дрогнули и чуть-чуть сжали руку Кэт, как будто бы в ответ на мое бессознательное движение я тоже почувствовал слабое пожатие. Но, конечно, это произошло случайно, потому что тотчас же она выдернула свою руку со словами: «Нет, вы мне не поможете. Вы совсем о другом думаете». «Напротив, я думал о вас, мадемуазель Кэт», — возразил я. «Может быть, но только доктора никогда не глядят такими глазами. Вы нехороший». «Я нехороший. Свидетель Бог, что ни одна дурная мысль, даже ни один оттенок дурной мысли не шевельнулся у меня в голове. Или, быть может, мое несчастное лицо имеет способность выражать совсем не то, что я чувствую. Однако странная вещь. Замечание Кэт вдруг заставило меня впервые почувствовать в ней женщину, и мне стало неловко. Так мой опыт гипнотизирования и не удался. Мигренью Кэт не только не прошла, но с минуты на минуту становилось все сильнее. Когда она уходила, ей, вероятно, стало жаль видеть мое разочарованное лицо. Она позволила мне на секунду более, чем следовало, задержать ее руку и сказала: «Вечером я не буду гулять. Подождите до завтра». Но как это было хорошо сказано! Какое значение может иногда женщина вложить в самую пустую, самую обыденную фразу? Это «подождите» я перевел таким образом: «Я знаю, что вам очень приятно со мной видеться. Мне это тоже не противно, но ведь мы можем встречаться ежедневно, и времени у нас впереди много, не правда ли? Кэт дает мне право ждать себя. У меня даже голова кружится от восторга при этой мысли». Что если простое любопытство, знакомство от скуки, случайные встречи перейдут во что-нибудь более серьезное и нежное? Блуждая после ухода Кэт по дорожкам сада, я невольно мечтал об этом. Ведь ни о чем не запрещено мечтать ни одному человеку. И я представлял себе, как между нами возникает пламенная, скромная и доверчивая любовь. Ее первая любовь. Моя, хотя не первая, но зато самая сильная и последняя. Я представлял себе ночное свидание, скамейку, облитую кротким сиянием луны, голову, доверчиво прижавшуюся к моему плечу, и сладкое, еле слышное «люблю», робко произнесенное в ответ на мое пылкое признание. «Да, я люблю тебя, Кэт», — говорю я с подавленным вздохом, — «но мы должны расстаться. Ты богата. Я бедный армейский офицер, у которого нет ничего, кроме безмерной любви к тебе. Неравный брак принесет тебе несчастье. Ты будешь потом упрекать меня. Я люблю тебя и не могу без тебя жить, — отвечает она. Я пойду за тобой на край света. Нет, дорогая, нам нужно расстаться. Тебя ждет иная жизнь. Помни только одно, что я никогда, никогда в моей жизни не перестану любить тебя. Ночь, скамейка, луна, деревья, сладкие слова любви. Как все это возвышенно, мило, старо и глупо. Вот и теперь, пока я пишу эти строки, капитан, только что выпивший на ночь петуховки, кричит мне из своей постели: «Что это вы все строчите, поручик? Уж не стихи ли часом? Вот бы разодолжили таким бородством!» Капитан, кажется, больше всего на свете ненавидит стихи и природу. Кривя рот в сторону, он говорит иногда: «Стишки-с? Кому это нужно-с?» И он язвительно декламирует: «Передо мной портрет стоит, неодушевленный, но в рамке. Перед ним свеча горит, букет торчит и роза в банке. Чепухас, ерундас и всякая такая вещь». Ну и он не чужд искусству и поэзии. В период усиленных приемов петуховки он играет иногда на гитаре и поет старые диковинные смешные романсы, каких теперь не поют уже лет 30. Сейчас я лягу в кровать, но знаю, что заснуть мне будет трудно. Но разве мечты, хотя бы самые несбыточные, не составляют неотъемлемого и утешительного права каждого смертного?